Глава 14. «Вы когда с дочерью в последний раз общались?» — осторожно спросила я. Клавдия Гавриловна призадумалась. «Точно и не вспомню. Впервые удрала она из деревни в 16. Поехала в Москву в гости к приятельнице, а обратно не вернулась. Я в милицию кинулась, но там заявление не приняли, велели подождать, и точно. Милена через сутки явилась. На мои вопросы промолчала, ну и началось. Неделю дома балбесничает, две в столице пропадает. Одежда у нее появилась недешевая, сумки, обувь. Я, конечно же, стала допытываться, требовала рассказать, где вертихвостка деньги берет. Милена и сказала, что торгует в ларьке сменами, спит там же. Да только врала она. Я ей тогда поверила, а зря». У Ивановой навернулись на глаза слезы. Она промокнула их уголком фартука и продолжила свой горестный рассказ. «Через 3-4 месяца сюда приехала пара, муж с женой, респектабельные такие, и всё раскрылось, оказывается. Милена познакомилась с парнем из хорошей семьи, назвалась круглой сиротой, юноша и давай ей помогать. Покупал вещи, жениться решил, познакомил с родителями, а те почуяли неладное. Пока мать жениха с Миленой дома чай пила, отец сумочку невесты нашел, паспортные данные красавицы переписал». И вскоре выяснил, что приютом в ее судьбе и не пахло. Уж я от них наслушалась. Милена целое кино нафантазировала. Отец ее бил, горькую пил. Мать 12 детей родила, всех голодом морила. Миленке пришлось с 10 лет полы у чужих людей за копейки мыть. Противно повторять. После того дочка еще год здесь прожила. Затем потребовала продать избу, мол... Она нашла хорошее жилье в Москве, комнату в малонаселенной коммуналке. «Пропишемся туда», — говорит, — «нам потом отдельную квартиру дадут». Но я не согласилась. Не хотела из своего дома в общежитие подаваться и чем в столице заниматься. Здесь почта, подруги, огород. Ответила ей конкретно. «Я тебя не держу, хочешь, уезжай в город счастье искать, но я тут останусь». Так она просто озверела. «Вот, смотрите». Клавдия Гавриловна наклонила голову и развела в стороны седые пряди. «Шрам, видите? Схватила доченька чугунную сковородку, ударила меня по голове и заорала. Убью и по наследству избу получу. Я кровью умылась, да к Олесе, к соседке стрекача дала. Стыдно признаться было, что дочь на меня руку подняла. У Мироновой-то Наташа другая. Соврала я, что в сенях за половник зацепилась, упала и поранилась. Олеся другую соседку, Зину, кликнула. Там медсестрой работала. Она меня в нашу больничку на своей тарантайке отвезла. Спасибо ей за доброту и заботу. Неделю на койке меня бесплатно продержали. Сотрясение мозга диагностировали. Потом швы с раны сняли и отпустили. Прихожу домой, в страхе гляжу. Дверь не заперта, вещи раскиданы. Коробка, где деньги лежали, пустая. Документы на дом Милены искала, но не обнаружила. Я их хорошо запрятала вместе со своим паспортом. Все думала, надо девочке тайник показать, а то помру в одночасье, намучается она в поисках бумаг. Да не получалось нам побеседовать. Отвел меня Бог от откровенности. Клавдия Гавриловна поправила прическу. Не встречались мы больше. Вести от Милены я не получала, только фото видела. Хозяйка встала, открыла гардероб, взяла с верхней полки глянцевый журнал и, медленно перелистывая, продолжила. Дочь сюда носа не казала, зато зачастили кредиторы, чуть ли не каждый месяц наведывались. Вот уж я радовалась, не знала, куда деваться. Хорошо люди понимающими оказывались, смотрели на обстановку и уезжали. И ведь прикатывали не богатые, не знаменитые, не бандиты, а самые обычные горожане. Милена денег назанимает, паспорт с пропиской в брендине покажет, расписку нацарапает и адью. А потом перестал народ сюда за долгами ездить. Вот, нашла снимок. Я посмотрела на разворот журнала. В центре полосы была напечатана фотография двух улыбающихся женщин. Ее сопровождала подпись. Популярная писательница Арина Виолова и представитель благотворительного фонда «Луч солнца» Елена Макеева — тоже пришли на выставку попробовать кулинарные шедевры. «Сразу узнала Милену», — грустно вздохнула Иванова. хоть она и волосы выкрасила. Погодите, это же вы тут на фото. Значит, ну, то есть... А я думала, я-то вас посчитала. Хозяйка прикрыла рот рукой. Кем посчитали? Спросила я. Пожалуйста, Клавдия Гавриловна, ответьте. Миленко у вас много денег утащила? Всхлипнула заведующая. Я взяла старуху за руку. «Нет, я уже говорила, финансы тут ни при чем». «А я вам по какой причине понадобилась?» Она заплакала. Я ощутила себя хуже некуда и издала нечленораздельное мычание. «Где Милена?» — резко спросила Клавдия Гавриловна. «Говорите, не стесняйтесь». «Она заболела». После паузы ответила я. «Совсем плоха, врачи, ну, прогноз нехороший, здоровье сильно подорвано, вероятно». На меня напал кашель, но не могла я сообщить несчастной старушке правду. «Не мямли», — сурово произнесла она. «Убила ее мать, того мальчика, да?» «Простите», — пролепетала я. «О чем вы?» — Иванова положила руки на скатерть. «Вы пишете книги? Узнала вас на фото. Что общего могло быть у вас с Миленой? Она умерла? Я не ошиблась?» «Нет, то есть да», — пробормотала я. «Макеева погибла». Клавдия Гавриловна снова перекрестилась. «Слава Богу, лучше один раз отплакать, чем всю жизнь прорыдать». «Вам не жаль дочь?» — поразилась я. «Чувства мои она как кусок мыла извела», произнесла старушка. «Пена утекла в трубу. Зачем вы приехали? Хоронить Милену надо. Ладно, наскребу денег. Себе на смерть собирала, потрачу на непутевую дочурку. Но плакать не стану. Достаточно в больнице слез пролила, когда пробитую голову лечила». «Вы не в курсе, с кем Лена жила последний год?» — поинтересовалась я. «Имя мужчины не назовете?» «Конечно, нет», — ответила Клавдия Гавриловна. «Сто раз повторила, не общались мы». Я решила выложить козырь. «Вы недавно звонили Юрию Макееву. Спрашивали Милену, значит, у вас был телефон квартиры, где некогда жила дочь. Может, все-таки хоть изредка вы пересекались?» Иванова отвернулась к окну. «Клавдия Гавриловна!» — взмолилась я. «Понимаю, у вас с Леной тяжелая история. Вам стала безразлична ее судьба, но Макееву вчера убил человек, который лишил жизни нескольких людей, в том числе и Наталью Миронову, ведь вторая погибшая женщина в магазине — Милена. Есть подозрение, что преступник состоял с вашей дочерью в интимной связи. Я в тот день встречалась с ней, она была здорово напугана и сбита. Если у вас есть хоть малейшее предположение, кто такой этот мужчина, скажите, пожалуйста. Вероятно, вы спасете чью-то жизнь». Клавдия Гавриловна откашлялась. «Вот оно как. Говорят, у нас тут происшествие в магазине на станции. Но имя Милены никто не называл. Все думают, какая-то неизвестная погибла. Ладно, расскажу вам, что знаю. Приезжал ко мне человек, искал Милену. Обходительный, симпатичный. Назвался адвокатом. Огорошил с порога сообщением, что дочь мошенница. Прикидывается благотворительницей. Проникла в круг богатых и знаменитых. Берет у них взносы якобы на больных детей и никому их не отдает. Но мальчики и девочки, которые в деньгах нуждаются, реальные, они надеются на помощь фонда». Клавдия Гавриловна прижала руки к груди, и на меня рухнула лавина сведений. Елена организовала благотворительный фонд, помогающий больным малышам, и стала устраивать мероприятия с целью сбора денег для них. Макеева снимала помещение какого-нибудь ресторана в центре Москвы, приглашала знаменитостей, журналистов, привозила нескольких детей с родителями и устраивала аукцион. Ребятишки показывали свои рисунки, разнообразные поделки, читали стихи, присутствующие покупали лот, и к концу мероприятия набиралась приличная сумма, которую, как объявляла Елена, она потом разделит между родителями. Малышей Елена находила в интернете, причем отбирала их не по сложности заболевания, а по внешним данным. На ее аукционах присутствовали очаровательные детки, которых недуг не обезобразил. На следующий день после благотворительной акции Макеева приезжала, скажем, к матери крошки-художницы и торжественно вручала ей конверт с более чем скромной суммой, а также немудрёный подарок для больного ребенка. Если мать разочарованно интересовалась, «Так мало, мы рассчитывали на большее». Благотворительница терпеливо объясняла. «Аренда ресторана, ужин, выступления артистов — все дорого, да и журналисты сволочи, ни один за бесплатно не явится. А нам надо собрать побольше средств, привлечь людей, готовых проявить милосердие, поэтому без прессы никак. Не расстраивайтесь, вы в моей программе медленно, но верно наберем нужную сумму». Сходив несколько раз в ресторан, многие родители понимали, что занимаются глупостью, тащат через всю Москву нездорового ребенка, участвуют в шоу, выслушивают кучу обещаний и получают копейки. Сообразив, что их используют, они прекращали контактировать с Еленой. Другие, более наивные, становились постоянными участниками акций, устраиваемых Макеевой, были рады даже крохам, перепадающим им от аферистки. «Надеюсь, вам не надо объяснять, что основная доля пожертвований оседала в кармане милосердной Леночки». Почему никто из обманутых людей не устраивал скандал? Елена зарабатывала на самой незащищенной категории граждан — мамах с больными ребятами. Перед тем, как взять малыша под опеку, Макеева проводила жесткий кастинг. Она следила, чтобы ребенок имел не угрожающий его жизни диагноз. Ну, например, бедняжка лишился ноги в аварии, сидит в инвалидном кресле, ему нужен хороший протез, но он ведь не умрет, если его не получит. И подлая баба работала исключительно с той семьей, где не было мужчин — отца, дедушки, дяди. Но некоторое время назад Макеева совершила ошибку. Включила в аферу мальчика, чье состояние здоровья, как ей показалось, было удовлетворительным, пообещала его матери денег, как водится, обманула, а ребенку была нужна срочная операция, и он умер. Елена мигом залегла на дно, но у малыша нашелся отец, который хоть и был в разводе с матерью, но сына не бросил, помогал ему, и теперь он горел желанием наказать Макееву. Родитель нанял адвоката, он же одновременно и частный детектив, а тот живо отыскал адрес Клавдии Гавриловны и заявился к ней со словами. «Лучше вам честно признаться, где живет дочь. Бывший муж ее выписал. Она сейчас нигде не прописана, но ей это не поможет, все равно найдем эту сволочь, а на вас за ее укрывательство в суд подадим». Разговор с тем мужчиной был долгим, в конце концов он сказал: «Ладно, судя по интерьеру, денег вам дочь не давала». «Спросите соседей, коллег по работе», — заплакала Клавдия Гавриловна. «Можете открыть любой шкаф, заглянуть в коробочку с деньгами. Елену я много лет не видела». Юрист встал и собрался уходить, на пороге он обернулся и сказал: «Мать малыша в истерике, я просил ее не вмешиваться, но...» Иванова не успела договорить. У меня в сумочке ожил мобильный. Я, не глядя, нащупала трубку, быстро отключила ее и попросила: «Продолжайте, пожалуйста». «Так я все уже рассказала», — устало произнесла Клавдия Гавриловна. «Адвокат мне сообщил, что один мальчик недавно умер, и его несчастная мать постоянно повторяет: «Хочу посмотреть в лицо бабе, родившей такое чудовище». Спросить ее, почему не удавила Елену в колыбель? Ведь тогда мой сыночек остался бы жить. Мы бы не понадеялись на деньги, которые обещала отдать на операцию мошенница, а нашли бы нормальный фонд, не упустили бы время». «У бедняжки случился нервный срыв, вы ни в чем не виноваты», — воскликнула я. «И как объяснить это женщине, потерявшей малыша?» — покачала головой Клавдия Гавриловна. «Юрист предупредил, что она может сюда приехать или позвонить мне на работу. Тогда надо проявить выдержку, не отказываться от встречи, не спорить, не кричать, а спокойно объяснить. Милена в отчим доме 100 лет не показывалась. Главное, не нанести скорбящей матери новую рану, выслушать ее. Она не опасна, не агрессивна, просто пытается заглушить свою боль. Родные постараются удержать несчастную от визита в Огурцово, но ей известны мой адрес и номер телефона почты. И если все-таки она войдет со мной в контакт, меня очень просят проявить к ней сострадание даже в случае упреков и оскорблений. Я пообещала все так и сделать. До встречи с адвокатом мне и в голову не приходило, как низко пала Милена. Я знала, что у нее начисто отсутствуют честь и достоинство, но чтобы творить такое, грабить больных детей...» Иванова закрыла лицо руками. «Вы храбрый человек, Клавдия Гавриловна», — сказала я. «Приняли меня за ту несчастную мать и не испугались побеседовать тет-а-тет. Никак не могла понять, почему вы не задаете мне вопросов о цели моего визита и весьма откровенно рассказываете об отношениях с дочерью, а вы хотели успокоить меня». Хозяйка вздохнула. Да, тот адвокат сказал, что, вероятно, беседа со мной поможет матери принять горе, смириться с ним. Она должна понять, я тоже несчастная мать. И я хотела помочь от всей души, ведь я на самом деле виновата, потому что родила монстра. Клавдия Гавриловна разрыдалась. Я бросилась к старушке и обняла ее, но ту буквально трясло в ознобе. «Сейчас чаю ей вскипячу», — произнес за спиной хриплый бас, потом раздался кашель. От неожиданности я вскрикнула, подскочила, обернулась и увидела грузную старуху, опиравшуюся на палку. «Не пугайся», — голосом боцмана произнесла та. «Я Валентина Сергеевна, лучшая подружка Клавы. Сидела у нее в спальне, пока вы тут беседовали. Я в курсе ситуации и пошла на всякий случай с Клавой к ней домой. Мне тоже жаль ту мать. Но чем Клава-то провинилась? Миленка давно взрослая, сама за себя отвечает. Не хотела я подругу опасности подвергать. Рассудила так, если родительница спокойный разговор поведет, я не высунусь. Коли угрожать Клавдии примется, тут я на защиту и встану». Я не знала, плакать мне или смеяться. Две старушки, одна из которых при ходьбе опирается на трость и постоянно кашляет, вряд ли смогли бы справиться с молодой женщиной, пришедшей в ярость. Мне захотелось треснуть по башке того адвоката, или, может, он был частным детективом, попросившего Клавдию Гавриловну принять в своем доме мать умершего мальчика. Что за бред пришел мужику в голову? Каким образом разговор с матерью аферистки помог бы бедняге? Что у него было на уме? Неужто он думал, что Иванова увидит несчастную и признается, где спряталась мошенница Милена? «Не смотри на меня так», — рассердилась Валентина Сергеевна. — Ногами я ослабла, да руки крепкие, палка дубовая. Сядь, Клава, на стул. Сейчас чаю сделаю. Хозяйка дома послушно села. Валентина Сергеевна, переваливаясь сбоку на бок, двинулась в сторону цветастой занавески, закрывающей дверной проем. А у меня внезапно возникло одно предположение, и я поспешила за старухой, чтобы его проверить. Вошла вместе с ней на кухню и сказала: — Вы тоже работаете на почте? «Верно угадала», — пробасила Валентина Сергеевна. «Это вы звонили в квартиру Макеевых», — воскликнула я. Таня запомнила, что женщина, хотевшая побеседовать с Еленой, была сильно простужена, хрипела и кашляла. Коллега Клавдии Гавриловны насупилась. «Я здорова, голос достался мне от отца, а перхаю я от курева. Ну да, побеспокоила людей. Думала Милену пристыдить. В детстве она меня побаивалась. Начнет матери концерт закатывать. А только я строго гляну, а народ и захлопнет». «Понимала дрянь. Мама жалостливая, а за тетей Валей не заржавеет. Один раз я нахалку за очередное вранье ремнем выдрала. 15 лет ей стукнуло. Уже невеста была, а получила по первое число. Месяц потом дома сидела, по танцулькам не носилась. С Клавой вежливо разговаривала. Миленка, как все трусихи, уважала тех, кто ей наподдать мог». «Где вы только телефон раздобыли?» — восхитилась я. Валентина Сергеевна оперлась о разделочный столик. «Внук в фирме на компьютере работает. Клава мне фото в журнале показала. Стоит ее дочурка, прямо краля, хорошо одетая и улыбается. А у матери денег на лекарства не хватает. Сколько пакостница из Клавы крови выпила, здоровье ей угробила». Валентина Сергеевна открыла жестяную банку и сунула ее мне под нос. «Полюбуйся, что она пьет. Пыль, а не чай. В общем, внучок через свой чудо-агрегат выяснил домашний телефон Миленки, а уж как он этого добился, не знаю, просто цифры на бумажке вручил. Выждала я момент, когда наши кто куда разбежались, и с работы мерзавки звякнула, хотела припугнуть ее, нехай матери алименты платит. Ну а выяснилось, что гадина там больше не живет, выпер ее муж. Видно, раскусил женушку». Старуха взяла чашку, двинулась к двери, потом остановилась. «Не знаю, чего Милена тебе плохого наделала, но уходи. Клава ни о ней, ни о подлых ее делишках ничегошеньки не знает. Оставь ее в покое. Найдешь дорогу к калитке или показать?»